Теперь хотелось бы высказать все, что знаю о ликвидации Тухачевского и его товарищей. 11 июня 1937 года московские газеты сообщили об аресте маршала Тухачевского и семи высших военачальников Красной Армии. Примечание. 11 июня 1937 года в «Правде» было опубликовано сообщение об окончании следствия и предстоящем судебном процессе по делу Тухачевского и других. Герои гражданской войны, старые коммунисты, обвинялись в преднамеренной подготовке поражения Советского Союза и восстановлении в стране капитализма. Уже на другой день весь мир узнал, что Тухачевский, Якир, Убаревич, Примаков, Эйдеман, Фельдман, Корк и Путна были приговорены к расстрелу и казнены. 9-й высший офицер, начальник политического управления РКК Гамарник, покончил жизнь самоубийством. Красная армия оказалась обезглавленной. Как же это случилось? В свое время возникли и с годами усугубились глубокие разногласия между Тухачевским и его генеральным штабом с одной стороны и руководством партии с другой. Официальной теории Сталина введения боевых действий на чужой территории, Тухачевский, с беспокойством следивший за военными приготовлениями Третьего Рейха, противопоставлял концепцию неизбежности мирового конфликта, к которому следует готовиться. На одной из сессий Верховного Совета в 1936 году он заявил, что полностью убежден в возможности развертывания войны на советской земле. Впоследствии история укажет на ошибку Тухачевского. Она заключалась в том, что он слишком рано оказался прав. В момент, когда против него выдвинули указанные обвинения, оппозиции всех видов уже были ликвидированы. И Сталин железной рукой правил государством. Красная армия была последним, еще не взятым им бастионом, только она одна еще не подпала под его безраздельное влияние. Сталинское руководство считало уничтожение командных кадров армии экстренной задачей. Правда, военачальники, о которых шла речь, прославились как испытанные старые большевики, отличившиеся в ходе Октябрьской революции и Гражданской войны, и объявить, скажем, того же Тухачевского троцкистом или зиновьевцем, значило выстрелить вхолостую. Нужно было действовать очень резко, очень жестоко. Чтобы нанести по армии смертельный удар, Сталин воспользовался услугами Гитлера. В 1943 году гестаповец Гиринг, начальник зондеркоманды «Красный оркестр», сообщил мне, помимо подробностей о деле Пятницкого, также и информацию о заговоре против Тухачевского. В 1936 году Гейдрих, начальник службы безопасности, полиции, Германии и СД, принимает в Берлине бывшего офицера царской армии генерала Скоблина. Этот генерал без армии утешается в своей бездеятельности тем, что играет роль двойного агента высокого уровня. В течение долгих лет он по заданию советской разведки вращался среди белогвардейцев в Париже и одновременно заигрывал с германскими секретными службами. В общем, весьма сомнительная фигура. Однако новость, которую он принес Гейдриху, была очень существенна. Из вполне надежных источников ему стало известно, что маршал Тухачевский замышляет вооруженное восстание против Сталина. Гейдрих докладывает об этом самую высокую нацистскую инстанцию, и там прикидывает, как лучше поступить. Возможны только два варианта. Либо не вмешиваться в дела первого заместителя наркома обороны, либо, напротив, насторожить Сталина, подбросив ему компрометирующие Тухачевского документы о его сговоре с вермахтом. Гитлеровцы останавливаются на втором варианте. Из фальшивых документов за трое суток спешно составляется досье разоблачительного характера. Показать, что Тухачевский был в контакте с германским генштабом, нетрудно, поскольку еще до прихода нацистов к власти представители обеих армий регулярно встречались. а советское правительство даже создало военное училище для подготовки кадров немецких офицеров.